Что значит свободный охотник? Объясни, старшина, — обратился ко мне капитан. Пришел, ушел, убил, кого увидел, подписал книжку, пришел, поел, поспал, опять ушел. Так вкратце описал я свои обязанности. Хорошо устроился старшина. Пришел, ушел, сам себе хозяин. Хочу сплю, хочу стреляю. Эх, мне бы такую службу. Так кто ж против, товарищ капитан? Только вот на мне висит приговор германского военно-полевого суда. При взятии в плен расстрел на месте. Как вам эта сторона медали? Немцы вдавили в город отступающие перед ними полки и дивизии. Теперь война шла за каждый дом, улицу, квартал. Наши цеплялись за каждый горелый камень. Но немцы, даже меняя трех своих на одного нашего, давили и продвигались. Наконец наступил предел. Фюрер писал кипятком, пиная и меняя генералов, но город уперся руинами в берег Волги и перемалывал все резервы, подходящие немцам. Ночью и только ночью катера и баржи вставали с берега на берег, возя раненых и подвозя боеприпасы и продовольствие. А днем армии занимались взаимным истреблением, но уже видна была разница в настроении в войсках. Если немцы утратили кураж и сражались как бы по обязанности, то наш этот кураж перехватили и дрались с чувством рыбака, подсекшего крупного тайменя и вываживающего того к берегу. Азарт! Убил сегодня одного. Надо исхитриться и убить завтра двоих. Вот это, скажу я вам, была охота. Забудьте про 200-300 метров. Стрельба велась практически в упор. Из окна дома, полуподвал, из развалин, сверху вниз, снизу вверх. Вот тут панциры у меня поплясали. Немцы меняли практику применения танков в городе. Хер им это помогало. Я отстреливал наиболее опасных для меня атакующих немцев из винтаря с глушителем. Потом жирная точка, танк или транспортер. С экипажем разбирался поднатаскавшийся в стрельбе Степан. Через месяц на нашем счету было 10 танков и сотня немцев. На меня начали охотиться, как на опасного зверя, вражеские снайпера. Но чуйка меня не подводила. Учуяв снайпера, я уползал вглубь развалин и определял, с какого направления мне грозит опасность. Намечал ориентир и отползал еще дальше. Потом целый день посвящал внимательному изучению направления. Иногда это было и 2, и 3 дня. Потом делал один-единственный выстрел. Пуля такого калибра разрывала немца на куски. Если мог, добирал его 2-го номера. После одной из такой дуэли мне достался отличный прицел. Немцы опять завели шарманку, просуд и расстрел. Я разозлился, устроил им засаду и перестрелял говорунов. Так как немецкого не знал, написал мелом по-русски прямо на борту передвижного радиорупора. «Бандерлоги! Я убил 3 генералов, 52 офицера, 50 унтеров и фельдфебелей и 122 солдата, 25 танков и 14 самолетов. Мне ли бояться смерти? Бойтесь вы, суки! Я целюсь сейчас в тебя, Ганс!» И подписался. К.А.А. Ранил около этой машины пулеметчика, а всех, кто его пытался спасти, убил. С тех пор, как обрезало, немцы перестали меня пугать смертью. Вот так, переходя из одного района в другой, то тут, то там, я охотился на солдат и офицеров вермахта. И вот однажды, недалеко от своей лёжки, я услышал чей-то бубнёж. Потом минометный выстрел. Один. И снова бубнёж. Так стрелял только один мой знакомый, Яша Гомельский. Вылез из укрытия, подошел к копошившимся минометчикам, которые разбирали миномет, и сказал: «Что, Яша, так и поменял калибр?» Два бойца бросили миномет и с раскрытыми объятиями бросились ко мне. «Товарищ старшина!» В одном я узнал Вальцова, ну, второй, конечно, был Яков. «Так, бойцы, собрали свою музыку и айда ко мне. У меня тут полуподвал обжитой. Перекусим, по стопарику за встречу, ну и поговорим. Война сегодня не кончится, немцы от нас не убегут. У тебя, как Яков, со временем и командирами?» «Кочующий расчет у меня. Разведчики ищут цели, дают координаты. Я их обстреливаю. Придумали, чтобы не рисковать всей батареей. Рассыпались и лупим гадов. По одной цели может бить 6 минометов, но с разных точек. Немцы сломают себе мозги, засекая нас. Сделали 2-3 выстрела, собрались и ушли». «Ну, а ты все так же? Одна мина, одна цель?» «Ну, миномет все же мощнее, товарищ сержант, и цели покрупнее, конечно же». «Ладно, собрались?» «За мной». И я привел их в свое логово. Вальцов ревниво осмотрел Степана и, заметив у того только медаль, как бы ненароком расстегнул ватник, выставляя свой орден. Заметив стушевавшегося Степана, я сказал ему: «Знакомься, Степа, мой бывший второй номер, Павел Вальцов. Мы с ним год назад подвиги совершали, ордена зарабатывали. Только потом меня ранили. Госпиталь, думал, потерял однополчан. А вот одни, нашлись. А это Яков Гомельский, виртуоз, минометчик, из бывших студентов, математик». «А мы про вас в газете читали. Хвалились, что с вами знакомы. Да нам мало кто верил». Вальцов светился радостью встречи. «Да и здесь слышали. Немцы вас по радио хвалили. Все стращали вас судом и расстрелом. Вы, товарищ старшина, их слышали?» «Не только слышал, но и уговорил больше этой херней не мучиться. Вредно для здоровья. Отравление свинцом можно получить». «Ладно, все про меня, да про меня. Степа, доставай консервы, бутылки». Выпили, закусили, еще раз выпили, снова закусили. Все же война, и, не дай бог, нарвешься на служаку командира, хлопот не берешься. Но нас двое, минометчиков 5, да под хороший закусь, в 2 приема бутылка кончилась. Все, бойцы, не на рыбалке в мирное время, уши надо держать на макушке. Народ согрелся, потянулся за табаком, но я обломал куряк, выгнав их на улицу. Яков с Пашкой не курили, и у нас начался вечер воспоминаний. Оказалось, старшина тоже был ранен и отправлен в госпиталь. Максименко погиб 3 дня спустя. — Яков, — обратился я к Гомельскому, — у тебя карта есть? Покажи. — Есть, товарищ старшина. Яков достал чуть ли не самодельную карту. «Выбрось эту каку из рук, Яша. Вот тебе твой старый друг предлагает настоящую карту». Я передал ему одну из-за трофейных карт. «Смотри сюда». Я указал ему на небольшую площадь и здание вокруг. «Давно наблюдаю, но подобраться близко не могу. Но тут появился ты и твой миномет. Там, на эту площадь, Яша, раз в 3 дня приезжает куча легкового немецкого транспорта. Что там может быть, Яша? Только не говори, что там бордель. Я тебя умоляю. Там штаб, Яша. Штаб большого генерала. Если ты и твои коллеги, хорошо прицелившись, накроете эту площадь, в момент, когда они начнут разъезжаться, будет красиво, Яша. Будет очень красиво. Но, Яша, ты давай посоветуйся со своими начальниками, а я со своими. Будет просто гениально, если в оркестр вступят стволы покрупнее. Как тебе мой план? Встретимся здесь же через 3 дня».